Сцена после титров. Князь Воронцов сидел в кабинете родового особняка. Мужчина был еще не старым, крепким, с выбеленными висками. Он не пропускал тренировок, не давал спарринг-партнерам спуску и вполне мог бы выйти на задание в роли ведьмака, случись такая необходимость. Перед мужчиной на столе расположилась шахматная доска с широкими клетками. На ней стояли изящные фигуры. Белые были изготовлены из молочного цвета кости, а темные — из тусклого серого камня с фиолетовыми переливами, похожими на северное сияние. Мастер, который изготовил набор, был хорош. Он с любовью выточил каждую вещицу, позволив теням поселиться в изгибах. Но князь не замечал роскоши фигур. Он любил решать шахматные задачи. Это его успокаивало и было неплохой разминкой для мозга. Закончить свою жизнь со старческим слабоумием Воронцов не планировал. Но сегодня проклятая задача казалась нерешаемой. Белый король был зажат в угол, и любой ход мог обернуться поражением. Прям как в жизни, глядя на доску, раздраженно прошипел князь и отвернулся к камину. В нем потрескивали крупные поленья. Узорчатая решетка удлиняла тени от огня. Обычно пламя успокаивало Воронцова, но не сегодня. Кто бы мог знать, что все так изменится буквально за несколько недель. Сначала Шереметьево, которой повезло с кикиморой в приюте, спасительница сироток. Девка выглядела неплохо, и камера явно ее любила. И будто одно ее было мало, через пару недель появился Морозов-младший. И этого персонажа старик совсем не брал в расчет. Но парнишка вдруг раскрыл заговор целого темного культа, который внезапно поселился в деревне неподалеку. Идеальные варианты для раскрутки, но в совпадение князь не верил. Оба молодых ведьмака еще вчера были никому неизвестны, а потом буквально проснулись знаменитыми. И оба случая никак не поддавались разоблачению. Воронцов проверил. А без хороших вбросов в сети карьеру соперника не похоронишь. Нет, купленные отделом рекламы боты уже вовсю работали в сети, пытаясь очернить Шереметьева и Морозова. Но получалось неубедительно. А засланные всеми разведчики не нарыли ничего интересного. Карта с войной семьи тоже потерпела неудачу. Слухи и пересуды сделали свое дело, и провокация Долгорукова имела успех. Да драка была хороша. Князь хмыкнул, вспомнив видео, которое ему доставили сразу после произошедшего. Воронцов рассчитывал, что молодой Морозов сорвется и ударит по сыну великого князя парой рун. Но ведьмак сдержался и отделал дружину Долгорукова в почти честном бою. Все прошло хоть и не по плану, но все же неплохо. Воронцов уже предвкушал продолжение игры. Однако великий князь Долгорукий, который всегда отличался своей вспыльчивостью, почему-то не торопился объявлять войну. Он должен был обрушить на Морозова всю мощь своей семьи, чтобы запустить цепь нужных Воронцову событий. Вышло иначе. И теперь ситуация выглядела паршиво. Завибрировал лежавший на столе телефон. Воронцов взял его, нахмурился. На экране высветился номер главы начальника рекламного отдела. В глубине души заворочилось предчувствие, что грядущие новости не сулят ничего хорошего. Он провел пальцем по экрану, принимая звонок, и глухо произнес: «У аппарата». «Добрейшего вечерочка, князь!» — послышалось в динамике. И по голосу помощника Воронцов понял, что его подозрения были не напрасны. «Говори!» — прохрипел князь. «Звонили представители бета-банка», — начал помощник. «И сообщили, что отклоняют все поправки по договору?» — кратче уточнил Воронцов, в душе надеясь, что ошибается. «Не совсем», — замялся собеседник. «Банкиры сказали, что они хотели бы поставить переговоры на паузу. По их словам, за последние дни многое изменилось, и они хотят понаблюдать за тем, как развивается ситуация». Воронцов с трудом подавил себе разгорающуюся ярость. Сделал глубокий вдох, пытаясь успокоиться. Помощник продолжал что-то блеять, но князь не хотел слушать его оправдания. «Ладно, я все понял. Следи за событиями и держи меня в курсе». «Будет сделано, князь», — произнес помощник и отключился. Воронцов положил телефон на столешницу и откинулся на спинку кресла. Его губы изогнула кривая усмешка. Все, кто знал князя, понимали, что такое выражение его лица не сулит ничего хорошего. Воронцов не любил проигрывать, но точно знал, что порой ради победы приходится жертвовать некоторыми фигурами. Мужчина вернул внимание шахматной доске, обдумывая предстоящий ход. Сейчас он увидел перспективы для белого короля, который не замечал раньше. Значит, игра не окончена. Она продолжается. Сцена вторая. Городок Ачинск на севере княжества был давным-давно заброшен. Двух- и трехэтажные дома с заколоченными окнами уже заросли бурьяном, а скатные крыши строений провалились. В небо упирались обломки серых прогнивших стропил. Эти земли арендовал промышленник Ачин, который организовал здесь разработку угля. Делец, сам выходец из простого люда, хорошо платил, и вскоре сюда потянулись люди со всего княжества. В окрестностях стали расти шахтерские городки. Все шло хорошо до тех пор, пока потомки Ачина не пошли по миру. Поговаривали о том, что, получив наследство, они пошли в разнос. Менее чем за год семья объявила себя банкротом. Шахты стали никому не нужны и отошли империи. Несколько раз великий князь пытался сдать землю в аренду, но разработка требовала вложений, а инвестировать большие деньги в производство желающих не нашлось. Поэтому рабочие люди быстро разбежались по княжеству в поисках лучшей судьбы, а земли опустели. На некоторое время городки типа Ачинска стали лакомой добычей сперва для мародеров, а затем для экстремальных туристов и сталкеров, которые приезжали сюда, чтобы снять ролики о заброшенных местах империи для соцсетей и видеохостингов. Никто не препятствовал подобным занятиям. Однако пару лет назад в заброшенных домах Ачинска стали селиться новые жители. Поговаривали, что это были мрачные люди в одинаковых черных рясах. Сталкеры Ачинск быстро покинули, потому что в лесу вокруг города вдруг резко активизировалась нежить. Шанс добраться до города призрака по лесным дорогам стал практически нулевым. Но людям в черных рясах это было только на руку. Гостей они не любили и не жаловали. В гостиной дома бывшего староста сидел высокий человек в черном балахоне. Наброшенный на голову глубокий капюшон практически скрывал его лицо. Мужчина сидел за большим столом, на котором была разложена подробная карта княжества. На бумаге красовались какие-то мудреные знаки и флажки. «Мастер-епископ», — раздался тихий голос. Сидевший за столом отвлекся от изучения карты и поднял голову. Глаза в темноте капюшона отразили свет от свечей, угрожающе блеснули. В дверях стоял один из послушников. Он застыл, потупившись, ожидая разрешения начать доклад. «Говори», — велел хозяин кабинета, и послушник затараторил. «Ритуал пробуждения закончен. Нелюди просыпаются по всему княжеству. Есть зарегистрированные случаи нападений на деревни и мелкие города. Несколько тварей даже пробралось в Снежинск». Епископ кивнул. «Активно создаются новые виды нелюдей, с которыми ведьмаки еще не сталкивались, а аптекари активно тестируют изменяющие отвары». Мужчина забарабанил пальцами по столу, явно размышляя над сказанным. «Хорошо», — наконец ответил он. «Все готово ко второму этапу?» Слушка с готовностью кивнул. «Споры прошли тестирование и зарекомендовали себя положительно. Товар уже лежит в ящике, все готово к запуску». «Отлично», — довольно кивнул епископ. «Тогда приступайте». А оставшись в одиночестве, мужчина положил крупную ладонь поверх карты и произнес. «Время пришло».